Газету с трехстраничной статьей Ларона Элис приволок мне вечером в среду. Как нарочно подгадал день, когда я хотела уйти из кофейни пораньше. Дело было в том, что дядя Рейвен еще накануне прислал мне записку, что в четверг возвращается в Бромли и хочет непременно встретиться со мною. Зная характер маркиза, я предположила, что особо важный гость заявится в особняк Валтеров на Спэрроу Плейс с самого утра, а потому решила лечь пораньше и хорошенько выспаться. Разговор предстоял не из легких. Решить-то решила, но из-за Элиса с его газетой зачиталась и совершенно позабыла о времени. Сам детектив, которому скучно было наблюдать за мною, ушел на кухню старого гнезда поговорить по душам с Лайзо. Последний, к слову, в минувшие две недели вел себя просто безукоризненно. Не дерзил, не лез с расспросами, не высказывал свое чрезвычайно ценное мнение и без любезных просьб с моей стороны. Я бы даже сказала, что взбучка от маркиза пошла ему на пользу. Если бы где-то в глубине души не скучала по-прежнему докучливому Лайзо. Самую малость, разумеется. Было уже около полуночи, когда от вдумчивого перечитывания статьи меня отвлек настойчивый стук в главные двери кофейни. Отложив в сторону газету, я поднялась и хотела уже было кликнуть Георга, когда услышала знакомый голос, изрядно приглушенный перегородками. «Ждите здесь, Майлз. Автомобиль мне еще понадобится». «Нет, коробку я донесу и сам». «Дядя Рейвен!» Я метнулась к забранному ставнями окну, быстро поправила прическу, глядясь в темное стекло, стянула с плеч неряшливую черную шаль, совершенно не подходящую к нежному светло-лиловому платью с серебристыми вставками. Разгладила складку на юбке, сняла с рукава неизвестно как прицепившуюся к нему нитку, слегка покусала губы, чтобы они стали поярче, поровнее переколола брошь. Стук повторился уже требовательнее. Мысленно обругав себя, я вздохнула и, наконец, подошла к двери. «Святая Роберта, и кто придумал установить здесь 4 замка, да еще и щеколду вдобавок?» «Добрый вечер, дядя Рейвен», — улыбнулась я, открывая дверь. «Не ждала вас сегодня, да к тому же так поздно». «Я сам не думал, что зайду», — признался он, проходя в кофейню. От него пахло дождем, дорожной пылью и дымными восточными пряностями, как и всегда, впрочем. И запахи эти, слабые и тонкие, удивительным образом перекрыли густые и сладкие ароматы кофе, ванили и корицы, витающие в зале. Но потом уже в автомобиле я решил почитать свежую прессу и восполнить пробелы, которые образовались в моей картине мира за последние 2,5 недели вынужденной изоляции. Что ж, восполнил, жаловаться не на что. В голосе маркиза мне почудился слабый укор. В итоге я приказал водителю свернуть к старому гнезду, несмотря на то, что сейчас уже скорее доброй ночи, а не добрый вечер. Я опустила взгляд. Не то чтобы мне действительно было неловко или, упаси небо, стыдно, но иногда лучше соблюдать такие формальности, чтобы немного облегчить себе жизнь. «Вы так спешили поделиться со мной срочной новостью, дядя?» — смиренно поинтересовалась я. Маркиз оглянулся по сторонам, щурясь на свет даже сквозь синие стекла очков. Составил на ближайший столик 2 коробки, помятый длинный сверток и немного распустил шейный платок, оборачиваясь ко мне. «Нет, Виржиния, я хотел обсудить с вами, какой безответственный мерзавец посмел втянуть вас в...» Я поджала губы, и дядя Рейвен невозмутимо оборвал себя и поправился. «Впрочем, это может и потерпеть. В первую очередь я хотел вернуть вам кое-что, Виржиния, лично». Майлз утверждает, что пытался передать вам эту коробку на протяжении нескольких дней, однако ваш дворецкий упорно отсылал его прочь. О, вот тут мне стало по-настоящему стыдно. Признаться, я уже и забыла о том, что когда-то невообразимо давно, почти месяц назад, приказала слугам ничего не принимать от посыльных Рейвена. Тогда во мне говорила обида, но после примирения такое поведение прислуги выглядело по меньшей мере некрасиво. «Полагаю, что это всего лишь досадное недоразумение, вызванное давней размолвкой, Виржиния», продолжил дядя тем же ровным тоном. «Однако недоразумение лучше разрешать сразу, не откладывая их в долгий ящик. Полагаю, эти вещи вам знакомы», добавил он шутливо, протягивая мне продолговатый сверток. Ручку, торчавшую из влажной оберточной бумаги, я узнала сразу. «Моя трость! Святая Генриетта, я ведь недавно о ней вспоминала». «Пошел дождь, а у меня не было даже зонта, ведь вторая трость — это просто палка. А я привыкла, что раз беру трость с собой, то и зонтик мне не нужен, потому что можно расстегнуть кольца на ней и раскрыть...» «Простите», — смутилась я, обрывая сбивчивую речь. Эта ведь действительно дорога для меня. Она ведь осталась от леди Милдред. А та, в свою очередь, привезла ее из Джанской империи в первое свое путешествие. Я уже и не надеялась вернуть трость. Маркиз нахмурился. Кажется, мои слова его задели. «Что вы такое говорите, Виржиния?» — укорил он меня. «Это же ваши вещи, как я мог оставить их у себя?» «В свертке, к слову, еще и ваша накидка. А здесь маркиз протянул мне большую из коробок. Лежит шляпка, которую вы забыли у меня. Примилая вещица, неужели сейчас такое носят?» Я только склонила голову, пряча улыбку. «Не лукавьте, дядя Рейвен. Уж в моде вы точно разбираетесь лучше меня даже в женской». Присела я в подчеркнуто придворном реверансе. «И позвольте поблагодарить вас за то, что сохранили мои вещи, оставленные по растерянности в вашем доме». «Не стоит благодарности». Дядя протянул руку, точно хотел прикоснуться к моим волосам, но тут же и отвел в сторону, не закончив жеста, и отступил. «Я хотел вернуть вам еще кое-что. Это тоже ваша собственность. Впрочем, я пойму, если вы откажетесь». «Что это?» Я осторожно приняла меньшую и последнюю коробку. Она была весьма увесистой. «Сувениры из Алмании, те самые». «О, понимаю. Значит, сапфировые гарнитуры, старинные книги рецептов». Я растерянно огладила картон коробки. Надо же, влажный. Наверное, мокрый снег все еще идет. Вот потом будет каша на улице. Такая же скользкая, как мои мысли сейчас. «Виржиния?» Я, наконец, решилась. «Спасибо за подарок, дядя». На сей раз реверанс не был таким уж правильно формальным, зато я постаралась вложить в свои слова искреннюю благодарность и уважение. «Это просто чудесно». «Могу я рассчитывать на то, что на балу вы появитесь с одним из этих скромных даров?» — шутливо поинтересовался дядя Рейвен, но я чувствовала, что он совершенно серьезен. Однако от маленькой шпильки удержаться не смогла. «Конечно, да, если вы говорите об украшениях, а не о книге. Читать, пока все танцуют, было бы крайне невежливо». Дядя Рейвен улыбнулся и протянул руку, проводя кончиками пальцев вдоль моей скулы. Я почувствовала, что краснею. Не от смущения, а потому что... Не знаю почему. «Если вы собираетесь танцевать, дорогая невеста, то один танец точно будет за мной». «Непременно». Чопорно кивнула я, с трудом удержавшись от смешка. «Леди Милдред, к слову, говорила, что вы танцуете ужасно». «С ее точки зрения, все, что я делал, внушало ужас, так что волноваться вам не о чем, Виржиния». Только когда маркиз отнял руку, я осознала, какие холодные у него были пальцы. Святые небеса, он же, наверное, замерз, как последний бродяга, пока добирался до кофейни, в своем-то щегольском сюртуке да по такой погодке. «Полагаю, наш договор нужно закрепить, хотя бы чашечкой горячего чая с пряностями, как вы считаете?» Настойчиво предложила я и взяла маркиза за руку, уводя его к свободному столику. «Отказ не принимается, так и знайте». «И не думал отказываться», — серьезно кивнул Рейвен. «К тому же нам есть что обсудить». «Возвращаясь к статье в газете. Виржиния, как вам могло прийти в голову участвовать в подобном безумии? Зачем вас понесло в этот собор?» Я принужденно рассмеялась. «Опять дядя Рейвен за старое, он неисправим». «А с каких это пор собор является неподобающим местом для пребывания молодой особы?» Не успев присесть за столик, я подскочила и едва не налетела на дядю, любезно отодвинувшего для меня стул. «Элис, то есть мистер Норман, так вы еще здесь?» «А куда бы я делся?» Детектив с нахальством поглядывал на нас с маркизом, спрятав руки в карманы. Волосы у него были растрепаны и казались сейчас однородно серыми. Оптический эффект от смешавшихся темных и седых прядей. «Газета моя лежит здесь, да и плащ вон на крючке висит. Доброй ночи, лорд Рокпорт. Не смотрите на меня так грозно. Честное слово, я ничего дурного не замышлял. По крайней мере, сегодня», — дотошно уточнил Элис. Маркиз крепко, почти до боли, сжал мое плечо, не иначе, как от избытка чувств. Я раздраженно дернула рукой, чтобы освободиться. «Не могу сказать, что рад видеть вас, мистер Норман», — холодно произнес он. Дышать от чего-то стало труднее, как будто воздух стал острым и колким. Детективу, впрочем, любые слова были нипочем. «А я вот рад вас видеть», — шкодливо ухмыльнулся он и шагнул ближе. «У меня к вам разговор, точнее, сделка». «Обязательно обсуждать ее здесь и сейчас?» Голосом маркиза, думаю, можно было уже металл резать, как мягкий сыр. «Конечно, она ведь Виржинии касается». Светло и беспечно улыбнулся Элис. И прежде чем Рейвен успел что-либо возразить, продолжил скороговоркой. «Тот парикмахер, который покушался на нее Халински, умер в тюрьме через 2 дня после задержания. Он совершенно точно был безумен. Он то рыдал, то смеялся, то сыпал угрозами, то звал покойную жену, то просто кричал до сорванного горла, а потом беззвучно шептал что-то, сжавшись в комок. Я 2 раза пытался допросить его, и все безрезультатно. Ни одного внятного ответа. Но одна вещь накрепко засела у меня в памяти». Элис сделал паузу, но маркиз теперь и не думал его перебивать. Он внимательно слушал, с каждым следующим словом детектива неосознанно подтягивая меня все ближе к себе, так что к концу тирады я оказалась в плотном кольце объятий, то ли сдерживающим, то ли защищающим. Я задавал Халински обычные в подобных случаях вопросы. Цель нападения, замыслы, сообщники. И всякий раз Халинский начинал нести какую-то ерунду, всегда разную. И лишь ответы на один вопрос всегда повторялись. Хотя я не сразу понял это, потому что отвечал безумец на древнероманском. Но не так давно я додумался показать протоколы допросов одному знающему человеку. И тот нашел в потоке бессвязного бреда схожие по смыслу выражения. «Responsum espentactus» — ищущий ответа, и «Caligere debita» — взыскивающий долги, и «Caligendis missem» — собирающий урожай, и «Прессор» — преследователь, и «Кадавер» — мертвец, и «Hospitium noctem» — ночной гость, и «Canus» — седой, и «Окулис альбис» — белоглазый. Монотонно и жутко цитировал Элис по памяти, закрыв глаза. Веки у него подрагивали. «Каждый раз, когда я спрашивал Халински о сообщнике, повторял это. А позже... Позже выяснилось, что покойная жена безумца не была так уж похожа на Виржинию или на Эвани Тайлер. И еще...» Элис открыл, наконец, глаза. Женщина из лавки напротив дома, где жил Халински, была очень дружна с его покойной женой. По словам этой торговки, Халински сразу после смерти обожаемой супруги впал в черную меланхолию и сумел прийти в себя только через 1.5 месяца. И он однажды обмолвился, что ему в этом помог какой-то человек, благородный господин с черной служанкой. Маркиз резко выдохнул. Сердце у него заколотилось в бешеном ритме, но если б я не стояла так, вплотную прижавшись, то даже и не заметила бы этого. Когда маркиз заговорил, голос его был ровным и холодным. «Вы уверены, что торговка сказала именно это?» «Да, я нарочно переспросил ее несколько раз. Но, видимо, слова Халински были слишком необычными и крепко запали ей в голову. Благородный господин с черной служанкой. Не часто такое можно встретить? Даже в нашем Бромли, да?» Внезапно усмехнулся Элис. «А вот вы, маркиз, кажется, уже видели такого человека». «Нет, не видел», — произнес дядя Рейвен с неожиданной болью в голосе. «Если бы я хоть раз увидел того человека, то Иден был бы жив». Я резко отпрянула, выворачиваясь из дядиных объятий. «Постойте!» — уперлась я рукой ему в грудь. И жесткий царапающий кожу сюртук, и пышный шелковый воротник сорочки сминались под пальцами одинаково легко. «Вы же не хотите сказать, что тот человек устроил пожар 4 года назад? Убил моих родителей. Этого я выговорить не сумела». «Я не знаю», — ответил маркиз, глядя будто бы сквозь меня. Леди Милдред было что-то известно, уверен, но она молчала до самого конца и теперь уже точно ничего не расскажет. Я искал этого человека, Виржиния, сначала 10 лет, а потом еще 4 года. И все, что смог найти, скупые свидетельства, туманное описание и одну старинную растрескавшуюся лаковую миниатюру. На ней девочка, очень похожая на леди Милдред, держала за руку чернокожего ребенка. А за их спинами стоял человек в зеленом. Поперек его лица шла трещина. Это все. Элис, вот уже с полминуты молча наблюдавший за нами, вдруг быстрым шагом пересек комнату. До тех пор, пока не встал вплотную к нам. И оказалась буквально зажата между ними, невысоким по-женски хрупким детективом, в чьих волосах седины было больше, чем темного цвета, и возвышающимся над ним на целую голову Рейвеном. «Я могу найти того человека», — тихо произнес Элис и медленно положил руки маркизу на плечи. Низким и маленьким он в тот момент не выглядел. «Я справлюсь. Еще ни один убийца не сумел меня обмануть. Рано или поздно я настигаю их всех. И сейчас я предлагаю вам сделку. Ричард Рэйвен Рокпорт, маркиз Рокпортский, глава особой службы Его Величества Вильгельма II. Я найду того, кто убил Идена и Наэми, кто преследовал Виржинию, и отдам его вам. А вы взамен поможете мне дотянуться до тех, кого высокое положение хранит от правосудия. Сделка?» И Рэйвен ответил тихо, но в голосе его точно кипел раскаленный металл. «Сделка. Я думала, что вот прямо сейчас потеряю сознание и упаду между ними, сложившись пополам, как пустое платье. Но крепко сомкнутые руки Рэйвена не позволили». А потом Элис улыбнулся, сумасшедший, мальчишеский и светло. И сказал: «Ну и еще дополнительным пунктом к сделке. Я хочу, чтобы вы перестали отгонять меня от Виржинии и постоянно вызывать на всякие там профилактические допросы. Надоело уже. Все равно я от нее не отвяжусь. Где я еще найду благородную леди, которая будет поить меня кофе бесплатно, угощать всякими десертами, выслушивать абсолютно все, что придет мне в голову, временами называть меня негодяем и дураком, шипеть на меня, хвалить меня, и при этом ни капли, ни на грамм не влюбляться?» «Неправда?» — не выдержала я и возмутилась. «Я вас очень люблю, Элис!» Оба, и маркиз, и детектив, застыли, будто памятниками сами себе. Я невозмутимо выпуталась из объятий маркиза. Подлезла под поднятой рукой Элиса, отошла на пару шагов и только тогда уточнила. «Как брата, разумеется!» И оглянулась. И Элис и дядя Рэйвен смотрели на меня одинаково. Неодобрительно, мягко говоря. Что ж, пожалуй, они сработаются. И, возможно, даже не сведут друг друга с ума. Я улыбнулась и начала медленно обходить зал по кругу, гася светильники. «Доброй ночи вам, господа. Кофейня закрывается. Спасибо, что были моими гостями сегодня».